Фердинанд Грау был художником. Он давно околел бы с голода, если бы не его особая специализация. По заказам благочестивых родственников он писал с фотографий умерших замечательные по сходству портреты. Этим он жил, и совсем неплохо. Но его отличные пейзажи не покупал никто. Может быть, поэтому в словах Фердинанда всегда слышался оттенок пессимизма. «На сей раз Робби — это был владелец трактира», — сказал он. «Трактирщик, который получил наследство от тетки, торговавшей оливковым маслом и уксусом». Ва! Его передернуло. «Просто ужасно». «Послушай, Фердинанд», — вмешался Ленц, — «зачем такие сильные выражения? Разве тебя не кормит самое прекрасное из человеческих качеств — благочестие?» «Ерунда!» — возразил Грау. «Кормлюсь я за счет того, что у людей иногда пробуждается сознание собственной вины. А благочестие — это как раз и есть сознание своей вины. Человеку хочется оправдаться перед самим собой за то, что он причинил или пожелал тому или другому покойнику». Он медленно провел ладонью по разгоряченному лицу. «Ты и не подозреваешь, сколько раз мой трактирщик желал своей тетушке сыграть в ящик. Зато теперь он заказывает ее портрет в самых изысканных тонах и вешает этот портрет над диваном. Так она ему больше нравится. Благочестие! Обычно человек вспоминает о своих добрых чувствах, о своих добрых свойствах, когда уже слишком поздно. Но он все равно растроган. Вот, мол, каким благородным мог бы я быть. Он умилен, кажется себе добродетельным». «Добродетель, доброта, благородство». Он махнул своей огромной ручищей. «Пусть все это будет у других. Тогда их легче обвести вокруг пальца». Ленц усмехнулся.